Глава 10. Я снова вертелась в ночи без сна, вот только теперь причина иная. Этан разбередил все внутри, довел до коленя, а потом оставил тлеть, как уголек. Рассерженно перевернулась на другой бок и фыркнула в темноту. Кров! Бусы обмотались вокруг шеи и раздражали. Я села на кровати, схватилась за них и почти сняла, как вспомнила, от чего спасают эти кругляшочки, и остановилась. Нечего вымещать на них злость из-за их хозяина. Они ни при чем и очень даже полезные. Мой якорь в этом мире. Стоп. И когда это я уже думаю, что хочу тут пришвартоваться? Вроде бы целью всего было сделать отсюда ноги. Сняла бусы и остервенело запихнула те под подушку, хлопнув по той сверху несколько раз ладонью. Вот так-то, а то нарядили как елку. Браслет каменный, браслеты из лозы, бусы на шею. Еще на ноги осталось понацеплять, да пальцы все увешать, можно вокруг хороводы водить. «Что я так бешусь?» – спросите вы. «А вы помните момент? Горячий, как печь кузнеца, трепетный, как крылья бабочки. Знаете, чем закончился? Нет? И я не знаю. Потому что очнулась уже здесь, в этой самой кровати, в особняке Миллеров, и теперь гадала то ли, что прячется в этом провале памяти. Что было-то?» «Я не упала в обморок, это точно. В этом была уверена, как в своем имени. Тогда что? Память подтер? Тогда что сделал?» Я вскочила на ноги и заметалась по комнате, желая призвать Этана как духа, как демона. Готова даже пентаграмму нарисовать на полу, да только, боюсь, черти не сдадут своего предводителя. Ну, кров, ну, погоди. Включила все светильники, что были в комнате, и остановилась напротив зеркала. Губы красные, словно вишни. От избытка эмоций или все-таки поцелуй был? Помнится, лет 18 встречалась с молодым человеком, любителем нежно прикусить во время поцелуя нижнюю губу. Так вот, после него точно можно было сказать «целовались». Губы были синюшные. А тут и не поймешь. Еще этот лихорадочный румянец на щеках картину портит. Самое большое, что заставляет воображение работать – неизвестность. Этан, конечно, мастер. Я теперь о другом и думать не могла, кроме как гадать, что было после. За дверью раздались шаги. Снова Алекс? Выждала с минуту и спустилась следом, увидев его спину. Секунда, и он уже в кабинете, только теперь дверь за собой предусмотрительно прикрывает, да еще по сторонам смотрит. Неужели уже не лунатит, а осознанно делает? Или раньше это все было притворство? Еще говорят, женщин не поймешь. Сегодня я определенно не понимаю мужчин. Наверное, раздраконил меня Этан, раз я не стала прятаться за статуей, а чуть ли не с разбегу распахнула дверь кабинета Миллера и застукала Алекса ровно в момент подсыпания порошка. «Попался!» – вынесла сыночку семейства приговор рабства. «Это...» «Не то, что я думаю, ага», – опередила я Алекса, и тот, видимо, занервничал. «Это добавка». «Бесспорно». «Для здоровья». «Скорее от», – покачала головой, закрывая за собой дверь. «Главное, в угол не загонять, иначе психанет, потом еще самой аукнется». «Мне нужно выходить из дома, а без него меня не выпускают. Куда я хочу, Алекс не идет, значит, придется применить шантаж». «Я пришла договориться», — сообщила я, чуть отходя от двери. «О чем?» — настороженно спросил Алекс, убирая пузырек. «Я буду молчать о том, что видела, как ты поправляешь здоровье отцу, а ты взамен будешь прикрывать меня на прогулках. Мне нужна свобода передвижения». Алекс показал на браслет, напомнив: «50 метров». «Ничего страшного не случится, если я ненадолго отлучусь. А вот если Виктор узнает, что от добавки даже кошки дохнут...» Я чувствовала себя жестокой, но мне приходилось быть такой. Возможно, кто-то спросит, почему же я не мешаю Алексу, почему жалею кошку, а не Виктора. Тут две причины. И первая – я понимаю, что не изменю конечный итог, как бы ни старалась. Семейство Миллеров, как рыба, сгнила с головы. Что бы я ни сделала, все равно процесс гниения запущен. Отец запросто играет судьбами людей. Сын готов травить папу. Это уже внутри них. Я только отсрочу процесс. И вторая причина. Все было слишком странно. И чтобы понять, что же на самом деле происходит, я не должна нарушать цепочку событий. Этот лунатизм Алекса отдавал управлением, а браслет до сих пор светился орнаментом изнутри. Кто стоит за всем этим? Мортимер? Браслет на моем запястье не давал особого выбора. Мы связаны с Алексом. Значит, и в этой ситуации я по самую макушку и смогу расслабиться, только когда сниму этот каменный обруч. «Я согласен. Как насчет клятвы?» «Сынок, ну копия отца!» «Никаких клятв!» – отрезала я. «Мой мир как-то держится на добром слове, и этот выдержит». «Не следи больше за мной!» Почти приказ, на который я закатила глаза про себя. «А ты не следи за мной, когда я буду на улице. Договорились?» В ответ я выставила свои требования. «Хорошо». Алекс подошел, и я ненароком обратила внимание на стол. Чистый, ничего не просыпано. «Завтра за завтраком пригласи меня на вечернюю прогулку при родителях, тогда они точно не будут против». Было некомфортно находиться с Алексом рядом только в свете луны. Голос у него патока, закрываешь глаза или смотришь в сторону, заслушаешься, так и тянешься, словно растение к свету. А как смотришь в лицо, так словно под ледяной душ встаешь. «Договорились», — бросил слово как подачку Алекс и вышел, громко хлопнув дверью. «Вот нахал!» Я вылетела следом и помчалась вверх по ступеням, обгоняя его на полпути. «Пусть Алекса застают за ночными вылазками, ничего не знаю». Зато заснула я сразу и без сновидений. А проснулась от того, что в носу щекотно. «Чих!» Не выдержала я, открыла глаза и с удивлением заметила, что виновницей щекотания была лоза, браслет дриады, которая гладила листиком нос. Я заснула, уткнувшись в запястье, а эта штука меня сейчас настойчиво разбудила. Сонно подняла голову, осмотрела комнату на наличие незваных гостей и со спокойной совестью рухнула снова спать. Листок защекотал снова, тогда я отодвинула руку подальше. Листок теперь ребром, острым краем, водил по нежной коже запястья, не унимаясь. «Да что такое-то?» – привстала я на кровати, сбрасывая сладкую дрему и собираясь с мыслями. «Так, не спать. Если браслет дриады будет, значит, надо вставать. Он же защищает меня, так? Так». Браслет легко сжал лозой запястье, словно что-то спрашивая. Но я совершенно не понимала, что он от меня хочет, но верила, что не навредит, и кивнула. Колючка-шип тут же впился в кожу, а с другой стороны выросла длинная лоза, что, подобно змее, скользнула под подушку. Раз – и бусы Этана лежат на моих коленях, а браслет убрал колючки и стал выглядеть, как и прежде. «Хочешь, чтобы надела?» – спросила я, но браслет словно истратил все волшебные силы и заснул, никак не реагировал, даже листики понуро опустились. «Вдруг есть риск, что я исчезну?» От этой мысли сердце тревожно забилось. Я поняла, что действительно испугалась, когда через миг уже сидела в бусах и оглядывалась по сторонам. Себя обманывать можно годами, но в глубине души все равно знаешь ответ. Так и я сейчас поняла, что уже не хочу так назад в свой мир. И даже больше боюсь внезапного исчезновения. Подошла к окну, присела на подоконник и посмотрела на небо, едва тронутое рассветом. Еще очень рано, я проспала всего пару часов, но выспалась, теперь не уснуть. На другой стороне окна висел прямоугольный горшок с цветами. Сонные бутоны слегка покачивались, готовясь открыться под лучами восходящего солнца. И вдруг я наткнулась на два любопытных глаза. А эта пара глаз наткнулась на меня. Однако, откуда у колокольчика глаза? Я наклонилась поближе, бутон тоже потянулся ко мне, хитро щуря глаза. А потом замотал головой бутоном, словно трезвонил в колокол, после чего остальные бутоны повторили за ним. И вот у меня уже целая клумба безмолвно звенящих колокольчиков. «Кому трезвоним?» – сложила руки на груди, не надеясь на ответ. «И о чем? Виктору? Мортимеру? Или еще кому?» Тень сверху заставила поднять голову, и я с открытым ртом наблюдала, как дрон медленно опускается сверху до уровня моего окна, после чего дверь отъезжает вверх, а мне с водительского места машет рукой Ник. Торопливо открыла окно и шокированно поздоровалась с Прейдом. «Доброе утро! Или ночи!» Я посмотрела на ореол солнца за линией горизонта, а потом снова на улыбающегося Ника. Мужчина взялся одной рукой за руль, притерся дроном к стене особняка и протянул другую руку мне. «Залезай!» Обернулась назад, а потом подумала. От такого приключения не отказываются. Взялась за руку и запрыгнула на борт. «А теперь доброе утро!» Ник протянул руку на заднее сиденье, достал оттуда букет цветов и положил мне на колени. Колокольчики, которые только что наблюдали эту картину с трепетом, попадали без чувств на землю. «Упс, надо было отлететь!» – поморщился Прейд. а я запоздало поняла, что выскочила прямо в пижамной рубашке. «Мне нужно переодеться». Я с тоской посмотрела на удаляющееся окно комнаты, где были все вещи. «Ты в любом виде хороша». Ник на секунду подарил милую улыбку и вернул внимание к полету, чтобы быстрее отлететь от особняка. Потрогала свои волосы, которые сейчас напоминали собой воронье гнездо, и покосилась на Ника. «Наверное, я слишком сильно ему нравлюсь, раз даже про нечесанную, только что вставшую с кровати, так вдохновенно говорит». Пятернёй попыталась привести себя в порядок, и Ник засмеялся. «На заднем сиденье есть моя сумка. Там сменная одежда, правда, расчески не обещаю, если мать не сунула». Я хищно обернулась назад, догадываясь, что за сменная одежда будет у Прейда. «Форма». «А что же еще? Не соскучилась по ней? Правда, великовато будет немного». «Немного? Это он мне льстит. Но все лучше, чем пижама». «А куда мы летим?» – спросила я уже с заднего сиденья. Штаны натянула быстро и оценила вид шаровар на мне. «Совсем меня не стесняешься?» Ник удивился, что я не попросила его не поворачиваться. «Нет, просто даже если бы рядом сидел, ничего не увидел». Успокоила Прейда, а про себя задумалась, что действительно даже не подумала об этом. Расслабилась совсем. То ли не воспринимаю его так остро, как мужчину, то ли наоборот, чувствую себя с ним спокойно, словно сотню лет вместе. Как понять? «Хочу тебе кое-что показать, а еще рассказать о том, как слетал к нашим двойникам». Быстро вернул меня из мыслей в салон дрона Ник. «Все же они? Двойники?» Тут же оживилась я. «В половине из них я уверен точно, а вот остальные молчат. Но самое интересное оказалось даже не это». Ник заерзал за рулем, словно ему хотелось бросить руль и повернуться. «А что?» Я накинула форменную куртку поверх пижамной рубашки и почувствовала себя Гаврошей, младшим братиком, который надел одежду старшего. Закатала рукава и перебралась вперед, слыша, как Ник тихонько давится от смеха. «Что смеешься? Девушек предупреждать о встрече надо!» Смущенно застегнула верхнюю пуговицу и осмотрела топорщащуюся куртку. «Ну да, смешно, но лучше, чем ерзать от стеснения в пижамной рубашке». Ник спрятал улыбку, склонив голову, а потом все же повернулся. «Так вот, у всех бывших адептов был один и тот же гость. Миллер?» предположила я, повернувшись к водителю. «Нет», – отрицательно покачал головой Ник. «Мортимер?» В последнее время Дворецкого я подозревала во всем. «Нет, еще интересней. Незнакомец, который расспрашивал их о пробуждении, и Миллере, который осматривал каждого», – возбужденно рассказывал Прейд. «А откуда ты знаешь, что это не Дворецкий?» Я задумчиво посмотрела в окно на мелькающие под дроном крыши домов. «Я составил портрет со слов пострадавших, потом показал следующим, и мы вместе дополнили картину. Это определенно не дядя Криса». Ник казался так уверен в своих словах, что я должна была увидеть рисунок. «Покажи», – попросила, оглядывая фигуру мужчины и салон. «Куда спрятал? Портрет остался здесь?» «В боковом кармане сумки. Посмотри», – мотнул головой назад Ник, продолжая рулить. Букет снова перекочевал на торпеду, его место на моих коленях заняла сумка Прейда. «Вот здесь? Множество карманов вокруг, какой выбрать?» «Да», – быстро скосил глаза на нужное отделение Ник. Открыла его и дрожащими пальцами достала листок, сложенный вдвое. Развернула и поблагодарила небеса, что сидела. «Джек?» – воскликнула я. Борода, смешная шляпа, которую тот периодически надевал, прищур глаз, словно вечно светило солнце. Не вылитый, но похож. «Вот это да! Вот это новости!» «Джек, кто это?» – переполошился мужчина. «Ты его не видел? Или это Кров был?» Я припомнила, что кто-то из них вроде бы видел, как я садилась в кролика Джека. Или я видела их в отдалении, а они некроманта нет. Прейд отрицательно замотал головой. «Не помню такого. Я бы узнал». Это некромант, который спас Криса и нарушил планы Миллера. Кажется, он давно противостоит Виктору, потому что недавно подвез меня к нему, разнеся фойе на своем дроне. В удивлении рассуждала я. Возможно ли, что Джек тоже расследует дело с двойниками? Или просто точит зуб на Миллера? «Значит, он тоже ищет доказательства виновности Миллера? Хочет его засадить?» Словно прочитал мои мысли Ник. «Не знаю», – я задумчиво покачала головой. «Но знаю одно. Враг моего врага – мой друг». «Хорошо сказано», – одобрил Ник, хлопнув ладонью по рулю. В моем мире мы при помощи этой фразы сложение и вычитание в школе учим, когда минус на минус дает плюс. Поделилась я, на секунду взгрустнув. Мой мир и этот. Какие же разные и какие похожие. «Грустишь по дому?» – внезапно тихо спросил Ник, уловив мое настроение. «Иногда», – призналась так же тихо. «У тебя там остался возлюбленный?» – не приминул поводом прощупать почву Прейд. «Мой жених бросил меня у алтаря», – наконец призналась я. Когда рассказывала ребятам о попадании в этот мир, опустила этот позорный момент. А тут что-то разоткровенничалось. Дрон затормозил так резко, что я, забывшая пристегнуться, чуть не улетела головой в лобовое стекло. Спасла только быстрая реакция Ника, который успел подставить ладонь. «Не ушиблась? Прости, просто я...» Ник, в отличие от Этана, не был мастером слова. Прейд долго пытался подобрать слова, чтобы показать свое отношение к этому. В итоге расстроенно отвернулся, и мы поехали дальше. Я так и не поняла, что Ник хотел сказать, но не стал. А приставать с расспросами не стала. Портрет Джека, немного кривоватый, но узнаваемый, во время резкого торможения спланировал на коврик, и я подняла его. «Если останется время, подвезешь меня к Джеку?» Ник посмотрел на портрет и с готовностью ответил. «Конечно, только слетаем в одно место, хорошо?» «Угу», – пробурчала, до сих пор чувствуя странное ощущение недосказанности. Оно летало в воздухе, пока вдруг неожиданно не спустился на плоскую крышу здания и не повернулся ко мне. «Ты его любишь? Поэтому так хочешь вернуться, да?» Прейд говорил без перерыва, как льется вода из прорванной плотины. «Пойми, тот, кто бросил невесту у алтаря, урод. Такие не исправляются. Останься здесь, начни новую жизнь. У вас в мире что, дефицит с мужиками? У нас такого нет». «Да и у нас как бы нет». Подумала про себя, но молча внимала, потому что поняла одно. Если Ника понесло, то держитесь все, слова не вставишь. «Не верь своим чувствам. Ты просто подсознательно хочешь отомстить тому гаду. Не держись за прошлое!» С напором говорил Ник, а глаза его так желали меня убедить, что он даже не моргал. «Да сдался он мне! Пусть катится! Я верю в карму и бумеранг судьбы!» Сумела таки найти лазейку для ответа. Ник застыл. Даже забыл, как дышать. «Значит, ты не хочешь назад?» Я уже сама не знала, чего я хочу. Но точно нужно сделать одно. «Не знаю. Хочу сначала разобраться с неприятностями, чтобы иметь силу самой решать, возвращаться или нет, а не быть марионеткой в чужих руках. И хочу оповестить родителей как можно скорее, что я в порядке». Разложила по полочкам свои сегодняшние чувства. Ник согласно кивнул. «Я понимаю тебя насчет семьи. Нас с братом с детства учили, что близкие – это самое дорогое, что у тебя есть. Могут меняться любимые, друзья, кто угодно. Но мама, папа, брат – это те, кто будет с тобой всю жизнь. Сейчас у меня появилась надежда, что брат все-таки жив, и я готов носом рыть землю, лишь бы найти его. И для меня это задача номер один». И тут он смущенно потупил взгляд. «Не обижайся», – проговорил он. «На что?» – я посмотрела по сторонам. «Он о чем?» «Что я поставил тебя на второе место», – проговорил Ник виновато. А я испытала странные чувства. Пока он не сказал, я даже не задумалась над этим, согласно кивала. Но когда он это сказал, если бы я действительно была его девушкой, было бы мне неприятно от этого, или я действительно бы поняла? Я же сама в точности так же делаю, сопротивляюсь чувствам, потому что любовь к родителям, наша связь и беспокойство о них сильнее. Они у меня одни остались там, никого больше. Отдали мне столько любви, столько поцелуев на моих щеках оставили. А я? Разве могу я кинуть их в старости?» На глазах навернулись слезы. «Я тебя так расстроил?» Ник раскаянно потянулся ко мне и смахнул со щеки слезу. «Нет, я просто вспомнила о своих родных». Подняла уголки губ, не чувствуя части лица, словно в заморозке у стоматолога. «Ну вот», — Ник расстроенно отвернулся. «Хотел устроить романтик, а довел тебя до слез. «Да брось!» – я положила руку на его, висящую на руле. «Я благодарна, что ты так откровенен со мной. И понимаю тебя». Я показно посмотрела в окно. «Мы уже приехали?» «Нет». Ник внимательно посмотрел на меня. «Тут недалеко. Пристегнись». И уже через 5 минут мы приземлились на пятачке огороженной территории с огромным зданием в виде буквы «П». Из труб валили разноцветные клубы пара, и я удивленно посмотрела на них. «Что это?» Это наша семейная ткацкая фабрика, а этот разноцветный дым от магической окраски. Как интересно. Мне сразу захотелось увидеть процесс. Хочешь взглянуть? Конечно. Я согласно закивала и пошла следом за Ником. А ничего, что я в таком виде? Даже хорошо. Магическая пыльца летит со всех сторон. Ник протянул руку в какой-то ящик на входе и достал две маски, закрывающие нижнюю часть лица. «Держи, а то надышишься, потом чихать радугой будешь». «Радугой?» – переспросила я, веселясь. «А это забавно». «Не буду спрашивать, что там будет на выходе в туалете, а то совсем покрутит пальцем у виска. Бедные работники, как они здесь выживают?» Ник дал смешную шапочку, в которую надо было убрать волосы, а потом выдал тюбик крема, велев намазать на открытую часть лица и рук. «Сказано, сделано. Бедные рабочие», – подумала второй раз.